86. Гуру. Из различных комбинаций красок художник может творить бесчисленное количество образов или форм, если воображение позволяет. Точно так же и обычный человек, если сознание достаточно расширено, может мыслью творить вне плотных ограничений. Не знает мысленное творчество границ и пределов, если раскрепощена мысль. Часто связана она земными притяжениями, часто отемнена суетою, часто устремлена на ничто. Как птица со связанными крыльями не может взлететь. Но идущий с учителем света ограничения мысли не знает.